РНЕ – это российское национальное единство. Это П – это народная национальная партия. ДПНИ – это движение против нелегальной миграции. И СС – это Славянский союз. Слезы Божьей Матери, да и ему деньги нужны, как тем героям суперсила. Начальство все